Генеральный секретарь Демократической партии Экваториальной Гвинеи Херонимо Саоса Икора недавно прислал поздравительную телеграмму высшему руководителю Ким Чен Ыну. Адресант пишет, что все члены Демократической партии Экваториальной Гвинеи и ее сторонники имеют честь прислать самые теплые и сердечные привет Ким Чен Ыну, Трудовой партии Кореи и всему корейскому народу от имени основателя и председателя Демократической партии Обьяна Нгемо Мубасога по случаю самого большого праздника корейской нации 15 апреля 105-летия со дня рождения великого вождя Ким Ир Сена. Он пожелал корейскому народу в торжественной обстановке ознаменовать знаменательный день, когда родился великий вождь Ким Ир Сен.